Глава 38. Правило номер 5. Недисциплинированное поведение персонала в скоплении или поодиночке недопустимо. Воскресным вечером лорд Баскин сделал небольшой крюк, направляясь из Сайон-хауса домой, в Йоркшир. Он согласился на встречу со всеми тремя своими сотрудницами в американском баре отеля «Совой». «Мы хотим купить магазин», — заявила Вивьен, когда он уселся напротив них и заказал виски безо льда. Взгляд лорда Баскина тут же метнулся к Грейс, прежде чем вернуться к Вивьен. «Мы?» — спросил он, открыто недоумевая. — В смысле, муж? Семьи? Вивьен покачала головой. — Нет, мы трое. — Я не понимаю. Грейс рассмеялась. — Грейс, почему бы тебе не объяснить? Думаю, он лучше поймет, если говорить будешь ты. Сидящая между Эви и Вивьен Грейс была вымотана недавними изменениями на работе и дома. Она переехала к матери в прошлые выходные, забрав с собой мальчиков, и все под протесты Гордона. Он звонил каждый час, как по будильнику, пока ее мать, теперь полностью осознавшая, с чем все эти годы боролась ее дочь, не отключила линию. Мальчики расстроились от спешного и ужасного ухода из дома и безостановочно угрожали побегом. Грейс только и могла надеяться, что за эти годы выстроила и взрастила что-то, что привяжет их к ней. Большего она сделать не могла. Слишком многое зависело не от нее. На плечах лежала и тяжесть счетов за адвоката. Гордон заявлял, что намерен добиться опеки над их непослушными сыновьями. И снова Грейс могла только надеяться, что со временем тишина в доме успокоит переживания мужа и подарит ему небольшую меру покоя и послушания, которые он постоянно пытался извлечь из окружающих. Извлечение это вело к болезненному разрушению души Грейс, угрожая не оставить в итоге ничего, кроме ее собственных переживаний. Грейс повернулась к лорду Баскину, который терпеливо ждал ее в своей элегантной и немного взъерошенной манере, обратив к ней теплые карие глаза. Когда она была с ним, Грейс испытывала очень странное, удивительное чувство, будто ее молча ценили и понимали, абсолютно ничего не требуя в ответ. Она вспомнила поездку на автобусе, уроненные под лавку ключи и разлитый кофе, все маленькие моменты, отметившие их первую встречу. Моменты, которые помогали, вместе с окликом стоявшего в дверях Алика, объявлением в окне и доступной скоростью печати, скрыть то, что действительно случилось в тот день. Она влюбилась. Больше 4 длинных, трудных лет понадобилось, чтобы добраться до этого момента, и впереди было еще больше работы. Но когда их глаза встретились, Грейс зачерпнула силы в ощущении понимания, в котором она теперь видела иную форму любви, в понимании, в уважении и в отсутствии осуждения. Это, конечно, были краеугольные камни настоящей любви. Любви, которая помогает нам двигаться вперед в жизни, что бы она ни бросала нам, что бы мы ни теряли. По крайней мере, такая любовь никогда не пройдет, даже если мы не можем ничего с ней поделать. Лорд Баскин ободрительно улыбнулся Грейс, будто тоже знал все это, как знал и то, что она собиралась сказать. «Мы хотим выкупить вашу половину магазина, ваши 51%, и управлять им самостоятельно, чтобы им полностью владели и управляли женщины». «И у вас есть деньги?» — удивленно спросил он. Грейс кивнула, и в разговор вступила Вивьен. «Скоро будет объявление, тогда вы поймете, как именно мы планируем это провернуть». Он с любопытством уставился на трех сидящих перед ним женщин, каждая из которых сидела с выпрямленной спиной в американском баре «Савойя». Хотя выбор и удивлял, отель на набережной Темзы находился достаточно далеко, одновременно от Блумсбери и магазина, чтобы предоставить некоторую анонимность для такого амбициозного захвата власти. Выбор места теперь кажется достаточно подходящим, учитывая его историю, отметил он с улыбкой. Все военные лидеры встречались с Черчиллем здесь, ужинали в грил-рум. Деголь и Масарик строили планы. «Я могу вас уверить», — наконец вставила Эви. «Это ни в коем разе не предосудительно». «Нет, нет, моя дорогая, конечно, нет. Я нисколько не переживаю об этом. Я просто удивлен, учитывая, о какой сумме идет речь». Он снова посмотрел на Грейс. «Я должен кое в чем вам признаться. Алик передумал. Думаю, он не очень рад решению мистера Деттона уволить Эви». «Значит, нам беспокоиться стоит только о мистере Даттоне и мистере Аллене?» — спросила Грейс. Лорд Баскин кивнул. «Они хоть что-то подозревают?» «Нет, мы так не думаем. Пока нет. Но достаточно скоро они могут обо всем догадаться». «А могут и не догадаться», — пренебрежительно добавила Вивьен. «Но вам все равно придется выкупить их половину, вы же понимаете?» — продолжил лорд Баскин. «Они не уйдут просто так». «Мы надеемся увеличить прибыль достаточным образом, чтобы именно это и сделать», — ответила Грейс. «Или получить дополнительное финансирование, если понадобится. Возможно, от некоторых новых партнеров. Также, по сравнению с мужским персоналом, нам крайне мало платят, к чему мы привычны», — добавила Вивьен. «Если уволить всех мужчин, это высвободит достаточно средств, чтобы выкупить оставшиеся акции в течение года, а также начать оплачивать собственную работу более справедливо». «Всех мужчин? Уволить?» — с удивлением спросил он. Женщины одновременно кивнули. «Мистер Рамасвами так или иначе в следующем месяце уезжает в Индию», — Грейс кинула на Эви быстрый взгляд. «Мастер-мореход Скотт уже в летах и давно должен был уйти на военно-морскую пенсию. Мистер Даттон явно еще не выздоровел, а со своим слабым сердцем вообще не должен бы работать», — с редким сочувствием отметила Вивьен. «А мистер Аллен явно предпочел бы быть где-то, где угодно, но подальше». «А мистер Макдоналл?» «Да и Алик, если на то пошло», — ответила Вивьен. «Я уверена, что на самом деле больше всего в жизни ему нравится указывать другим. Послушайте, если они хотят остаться, мы будем этому открыты. Конечно, многое в магазине изменится, и они вполне могут воспринять это в штыки. Новые правила и указания, и все такое». «И новое название!» — воскликнула Эви. «Поворот по солнцу!» «С запада на восток», — отозвался лорд Баскин. «По-шотландски это значит «дорога процветания», не так ли?» «Именно!» — ответила Эви, наконец потеплевшая к его присутствию в беседе. Лорд Баскин не мог не рассмеяться. «Когда я впервые рассказал Вивьен о структуре акций магазина, я догадывался, что могу разворошить осиное гнездо, но совсем не ожидал ничего настолько жалящего. Вынужден признать, что впечатлен. Но вы точно уверены?» И снова они кивнули в унисон. «Но я все равно ваш арендодатель. От меня вы так быстро не избавитесь». Он кинул еще один взгляд на Грейс на этих словах, и его заметила даже юная Эви. «Нам нужны 2500 фунтов, правильно? И еще 50?» — спросила Эви, и лорд Баскин кивнул. «Тогда мы будем знать к 15 марта, к мартовским идам». «День выплаты всех римских долгов», — триумфально заявила Вивьен. Он снова рассмеялся. Теперь они сидели втроем в полукабинете американского бара, в окружении блокнотов, конвертов и листов бумаги, и каждая яростно что-то строчила. «Как твое?» — спросила Грейс, сидящую рядом Вивьен. Когда они выложили рядом для сравнения письма, над которыми бок о бок трудились, Грейс заметила, что Эви трет глаза от усталости. «Как ты справляешься, Эви?» — спросила Грейс с материнской заботой. Обычно Эви сверкала розовыми щеками юности, которые Грейс так любила видеть на лицах своих мальчиков, но сегодня она казалась осунувшейся и бледной. Эви покачала головой. «Надо продолжать. До 15 числа не так много времени. Я все рассчитала до минуты». «Этого стоило ожидать», — Грейс вздохнула. «Что ж, по крайней мере, лорд Баскин на нашей стороне». «Я в нем и не сомневалась», — повторила Вивьен. «Но ты ему не сказала, хотя стоило». «Чего не сказала?» — обеспокоенно спросила Эви. Грейс с укором покачала головой. «Я не хотела тебя этим беспокоить, Эви, но я ушла от мужа. Взяла мальчиков и переехала пока к матери. Но, пожалуйста, не беспокойся. К магазину это не имеет отношения». Эви непонимающе моргнула. «Тогда зачем говорить лорду Баскину, даже если ты ему нравишься?» Грейс удивленно уставилась на Эви. «С чего ты это взяла?» Вивьен фыркнула. «Грейс, умоляю, уж если даже Эви это заметила!» «Особенно из окон третьего этажа», — добавила Эви, и они расхохотались. «Значит, ты тоже питаешь чувства к лорду Баскину?» «Дамы, пожалуйста, позвольте мне разобраться с этим в своем темпе». «Как Эви». И снова Грейс вздохнула. «На кону столько всего, и столько людей, от которых надо добиться молчания. Что, если все полетит в тартарары?» Эви с нетерпением посмотрела на них и спросила с оптимизмом юности. «Но что, если все пойдет как надо?»